Глава 4. Интимная жизнь. 1. В ноябре 1703 года первый купеческий корабль, голландский флитбот, пришедший из Фрисланда с грузом соли и вина, вошел в устье Невы. Капитану был предложен банкет в доме петербургского губернатора. Его и его людей осыпали подарками, но раньше ему пришлось воспользоваться гостеприимством лоцмана, вводившего корабль в гавань. Он пообедал с ним и его женой в невзрачном домике на самом берегу реки, был угощен национальными кушаньями, дополненными некоторыми лакомствами, заимствованными из его родной страны, и в заключение не пожелал остаться в долгу по вежливости и щедрости. Вынул из дорожной сумки кусок маслянистого сыра, штуку полотна и предложил их хозяйке, попросив разрешения ее поцеловать. «Не упрямься, Катя», — сказал лоцман. «Полотно славное, и у тебя выйдут такие рубашки, о каких ты в молодости и не мечтала». В эту минуту голландец услыхал позади себя шум отворенной двери, обернулся и чуть не упал в обморок. На пороге стоял человек, очевидно знатный сановник, расшитый золотом, увешанный орденами, и кланявшийся до земли, отвечая на приветственные слова, обращенные к нему супругом Кати. Пожалуй, анекдот этот может показаться сомнительным. Во всяком случае, он должен быть отнесен ко времени позднейшему. В 1703 году Екатерина, по-видимому, еще не занимала места у очага своего будущего супруга. Но за исключением этого, рассказ вполне правдоподобен. Он рисует Петра в его излюбленном обществе. Являться в качестве лоцмана на голландские и другие корабли, угощать их капитанов у себя за столом, мистифицировать их простотой своей обстановки и своего обращения всегда было в привычках Петра. Что касается домика на набережной Невы, он существует и сейчас. Он был выстроен голландскими рабочими по образцу виденных путешественником 1697 года в Саардаме. Сруб из грубо обтесанных бревен поддерживает низкую крышу, где гонт смолистого дерева заменил с собой красивую красную черепицу. В нижнем этаже, над которым находится чердак, помещаются две комнаты, разделенные узким коридором, и кухня. Всего 7 окон. С наружной стороны домик расписан в голландском вкусе, красной и зеленой краской. На конце крыши и на двух углах украшения в воинственном духе. Мортира и разрывающиеся бомбы, все деревянное. Внутри белое полотно на стенах, а оконные дверные рамы разрисованы букетами цветов. Комната направо служила рабочим кабинетом и приемной залой, налево – столовой и спальней. Теперь на месте последней устроена часовня, куда народ приходит помолиться и поставить свечу перед образом Спасителя, под которым Елизавета начертала первые слова молитвы «Отче наш». В этой часовне всегда толпятся многочисленные богомольцы. В другой комнате собраны некоторые воспоминания, деревянная мебель, сработанная великим мужем и, увы, отделанная в 1850 году, шкаф, два комода, стол, скамейка, на которой Петр обыкновенно садился перед дверью, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться на свой флаг, развивавшийся напротив на бастионах Петропавловской крепости. Также утварь и инструменты, какими он пользовался. Домик площадью едва 18 метров на 6, не отличавшийся ни поместительностью, ни роскошью, был дорог своему хозяину. Когда царю пришлось с ним расстаться, чтобы переехать во дворец, тоже весьма скромный, как уже было сказано, он о нем очень сожалел. Вообще, хотя Петр любил воздвигать города, но не находил никакого удовольствия в них жить. В 1708 году он решил устроить для себя резиденцию более сельскую в малопривлекательных окрестностях своей излюбленной столицы. Вначале он остановил свой выбор на отдаленном уголке на берегах Стрельны, маленькой речки, быстроводной и холодной. Здесь он выстроил себе в одно лето, сам принимая участие в работе, дом, уже более удобный, с двумя залами и 8 комнатами. Теперь при нем уже была Екатерина, и появились дети. От дома не осталось никаких следов. но рядом сохранилась громадная липа, в ветвях которой была устроена беседка, куда поднимались по лестнице. Петр забирался туда курить и пить чай из голландских чашек, слушая напев самовара, тоже вывезенного из Голландии, потому что эта утварь, с тех пор сделавшаяся народным достоянием на Руси и распространенная в Европе под этим новым названием, также голландского происхождения. В России его только разогревают углями, более дешевым способом, вместо того, чтобы разогревать спиртом, как принято на его родине. По соседству с липой высятся величественные дубы под названием «Петровский питомник». Они посажены собственноручно царем. Неподалеку от них красуются сосны, выращенные им из семян, собранных в горах Гарузских и осеняющих подъезд ко дворцу, появившемуся впоследствии в этом укромном уголке, получившем название «Стрельны». После коронования Екатерины, уже императрицей, ей приходилось считаться с новыми требованиями ее положения и подумать о размещении двора. Но тогда Петру его дача сразу надоела. Она становилась слишком многолюдной и шумной. Он поспешил от нее отделаться, подарив цесаревне Анне, 1722 год, а сам переселился в Петергоф. Увы, императорская свита и царедворцы последовали за ним и туда. И в Петергофе, в свою очередь, возник дворец, все более и более роскошный, с парком на французский лад и фонтанами, подражанием Версалю. Петр отказался жить сам в этом дворце. Для него поблизости был выстроен голландский домик, до сих пор носящий это имя, все-таки очень простой, хотя уже далекий от первоначальной незатейливости, с легким отпечатком фламандской роскоши. Стены спальни, очень узкой, имеют облицовку из изразцов, чисто оглазуренных. Пол покрыт клеенкой с цветами, а камин украшен прелестными образцами дельфтского фарфора. С кровати Петр мог видеть Кронслоуд и любоваться судами своего флота. В нескольких шагах находилась маленькая бухта, откуда на шлюпке, через канал, царь доплывал до устья Невы. Благодаря привычкам Петра к кочевой жизни, число его загородных домов разрасталось. Был выстроен дом в царском селе, деревянный, как все остальные. 6 комнат, занимаемых им иногда вместе с Екатериной. Легенда, довольно сомнительная, производит название этой местности, впоследствии столь знаменитой, от имени некой Сарры, к которой будто бы иногда Петр приходил пить молоко. Сааре Мойс – финское название местечка, означающее «верхнее селение» или «возвышенное», по-видимому, указывает на более достоверную этимологию слова. В Ревеле, опять-таки, деревянный домик предшествовал тяжелому и неуклюжему дворцу, выстроенному под конец царствования. Петр, по возможности, избегал дворца. Домик, сохранившийся до сих пор, состоит из спальни, бани, столовой и кухни. В спальне стоит двуспальная кровать, довольно узкая, с площадкой у подножия. На этой площадке укладывалось 3 денщиков, оберегавших сон государя. Второе. Петр, как известно, не любил долго спать. Обыкновенно в 5 часов утра мы уже застаем его на ногах, на час или на 2 раньше, если имелись срочные дела. Тайное совещание, спешная отправка курьера или снабжение уезжающего посланника дополнительными указаниями. Встав с постели, царь с полчаса ходил по комнате в коротком халате, не прикрывавшем голые ноги, в белом вязаном колпаке с отделкой из зеленых лент. В это время он, без сомнения, обсуждал и распределял в голове работу дня. Когда он кончал, входил его секретарь Макаров и прочитывал ежедневные донесения, представляемые начальниками учреждений. Потом Петр наскоро, однако плотно, завтракал и уходил пешком, если была хорошая погода, или уезжал в одноколке, весьма скромно запряженной 1 лошадью. Он отправлялся на доки осматривать строящиеся корабли, затем неизменно заканчивал свой путь посещением Адмиралтейства. Там выпивал стакан водки, закусывал баранкой и снова работал до часу, то есть до обеда. В маленьком дворце, окруженном теперь Санкт-Петербургским летним садом кухня находилась рядом со столовой, и кушанья подавались через форточку в стене. Петр не выносил присутствия за столом многочисленных слуг, и эта черта тоже чисто голландская. Когда он обедал вдвоем с Екатериной, что случалось чаще всего, прислуга состояла из одного пажа, выбранного из числа самых молодых, и горничной, наиболее преданной императрице. Если за столом присутствовало несколько приглашенных, главный повар, Фельтон, сам подавал блюда при помощи одного или двух денщиков. Наконец, когда бывал подан десерт, и перед каждым гостем поставлена бутылка вина, всем прислуживавшим отдавалось приказание удалиться. Таковы обеды запросто, других не бывало в доме царя. В одни торжеств обедали у Меншикова, председательствовавшего за роскошными трапезами, где подавали до 200 перемен кушаний, изготовленных французскими поварами, с изобилием посуды золотой и из ценного фарфора. В Большом летнем дворце было две столовых, одна в нижнем этаже, другая во втором, обе с прилегающими к ним кухнями. Петр удосужился в 1714 году заняться с мелочной заботливостью оборудованием этих кухонь. Он приказал их устроить сравнительно довольно обширными и выложенными по стенам изразцами, чтобы, говорил он, хозяйке там было приятно следить за стряпней и при случае стряпать собственноручно. Не будучи синим чулком, в доме своих бывших хозяев она, говорят, больше занималась стиркой, Екатерина обладала кулинарными талантами. Петр ел очень много. В октябре 1712 года в Берлине он ужинал у наследного принца, поужинав уже у своего канцлера Головкина, и в обоих местах ел с большим аппетитом. Рассказывая о последнем пиршестве, посланник короля польского Мейтенфель восхваляет царя, который превзошел самого себя, потому что не рычал, не п многоточие, не ковырял себе в зубах. По крайней мере, я того не видал и не слыхал. И чтобы подать руку королеве, даже надел довольно грязные перчатки. Царь носил с собой свой прибор. Деревянную ложку с отделкой из слоновой кости, вилку и железный нож с зеленой костяной ручкой. Любил он больше всего национальные простые кушанья – щи, кашу, черный хлеб. Никогда не ел сладких блюд и рыбы, которых его желудок не переваривал. В Великом посте питался фруктами и пирогами. Последние 3 года своей жизни, уступая настоянию врачей, он иногда отказывался совсем от вина или сокращал употребление его. Отсюда возникла репутация воздержанности, прославленной некоторыми путешественниками, посетившими Россию в это время, между прочим, Лангом, сопровождавшим царя во время персидской кампании. Тогда он пил кислые щи, сдобренные английским бальзамом, но не мог устоять против искушения выпивать по несколько стаканчиков водки. Впрочем, такие промежутки умеренности были непродолжительны. Он быстро возвращался к прежним привычкам, избегая только смешения спиртных напитков и придерживаясь медока и кагора. Напоследок, по совету шотландского врача Эрескинса, пользовавшего его от попоек, он остановился на вине «Эрмитаж». Царские конюшни были обставлены несложно. В каретных сараях дворца мы видим 2 4-местные кареты для императрицы и уже знакомую нам одноколку для императора. Вот и все. Одноколка эта была красного цвета, очень низкая. Зимой ее заменяли маленькие сани. Никогда Петр не ездил в карете, разве только чтобы почтить какого-нибудь знатного гостя, и в таком случае пользовался экипажами Меншикова. У временщика выезд был великолепный. Даже когда он выезжал один, 6 лошадей в сбруе малинового бархата с золотыми и серебряными украшениями влекла его золоченую карету в форме веера. На дверцах красовался его герб. Княжеская корона венчала верхушку. Скороходы и лакеи в роскошных ливреях шли впереди. Пажи и музыканты следовали позади, одетые в бархатные, расшитые золотом ливреи. 6 камер-юнкеров ехали около дверец кареты, и взвод драгун довершал процессию. Петру была совершенно чужда подобная роскошь. Его обычный костюм, когда он не надевал мундира, мало отличался от крестьянского платья. Летом он состоял из кафтана толстого темного сукна сердюковской фабрики, находившейся под покровительством царя, жилета из тафты, шерстяных чулков, как известно, заштопанных, грубых башмаков на толстых подошвах и очень высоких каблуках, с пряжками стальными или кожаными, на голове треугольная, войлочная или бархатная шляпа. Зимой шляпа заменялась барашковой шапкой, башмаки мягкими сапогами из оленьей кожи. Кафтан делался на меху, соболем на полах, беличьем на спине и в рукавах. Только во время походов царь носил мундир капитана гвардейского Преображенского полка, кафтан зеленого толстого голландского сукна, на подкладке без тафты того же цвета, теперь голубого оттенка, с узким золотым галуном и большими медными пуговицами, жилетка из очень толстой замши, шляпа из галуна, шпага с медным эфесом без позолоты в черных ножнах, воротник из простой черной кожи. Однако Петр любил белое тонкое белье, изготавливавшееся в Голландии, и только в этом отношении решился изменить своему пристрастию к простоте, зависевшему отчасти от бережливости, проистекавшей, как можно себе представить, из высших соображений. Когда Екатерина развертывала перед ним великолепное коронационное платье, о котором мы уже упоминали, он, вспылив, гневным движением схватил и потряс расшитую серебром одежду так, что несколько блесток упало на землю. «Посмотри, Катя», — сказал он тогда, — «все это выметут, а ведь это почти жалование одного из моих гренадеров». Голландии не удалось привить Петру своей любви и привычки к чистоте и домашнему порядку. В Берлине в 1718 году королева приказала вывести обстановку из дома Монбижу, предназначенного для Петра, и предосторожность не оказалась излишней. Самое жилище пришлось ремонтировать после его отъезда. «Там царило иерусалимское разорение», — говорила маг-графиня Байрейская. Только в одном отношении инстинктивное отвращение не вяжется с нечистоплотными привычками, в которых близость Востока отражалась на домашней обстановке царя. Он не мог выносить насекомых, которыми тогда, как увы и теперь, слишком часто кишели русские жилища. При виде таракана Петр чуть не падал в обморок. Офицер, к которому он пришел обедать, показал ему таракана, которого он, думая сделать удовольствие гостю, пригвоздил на видном месте. Петр выскочил из-за стола, обрушился на беднягу ударами дубинки и ушел. Третье. Развлечения Петра соответствовали вкусам. В них было мало изящества. Он не любил охоты, противоположность своим предкам, истребителям медведей и волков, страстным любителям соколиной охоты. Это подобие войны оскорбляло его практический ум. Он не любил и настоящей войны, и покорялся необходимости только ради ожидаемой от этого пользы. Однако один раз в начале царствования его увлекли на охоту с борзыми, но он поставил свои условия, чтобы не было ни доезжачих, ни псарей. Требование было исполнено, и он разыграл злую шутку со своими друзьями, доставив себе удовольствие дать им почувствовать условную сторону таких развлечений. Без доезжачих и псарей собаки не слушались, бросались под ноги лошадей, рвались на сворах, стаскивая с седел всадников. Через минуту половина охотников лежала на земле, и охота закончилась в общем смятении. На следующий день уже сам Петр предложил возобновить вчерашнее удовольствие, но попавшиеся в ловушку охотники отказались. Большинство их сильно пострадало и принуждено было лежать в постели. Петр ненавидел карты, удовольствие шулеров, по его словам. Для морских и сухопутных войск существовал строгий приказ под угрозой самых суровых наказаний не проигрывать больше рубля за вечер. Иногда, чтобы доставить удовольствие иностранным морякам, своим гостям, он соглашался сыграть партию голландского гравиас. Он играл охотно и хорошо в шахматы, курил и нюхал табак. В Копенбрюгге в 1647 году он обменялся табакерками с курфюрстиной Бранденбургской, но его главное удовольствие и преобладающую страсть составляла вода. В Петербурге, когда Нева уже на три четверти затянулась льдом и оставалось не больше сажени незамерзшего пространства – он упорно продолжал плавать на первой попавшейся лодке. Часто также в самый разгар зимы он приказывал прорубать во льду узкий канал и предавался своему любимому спорту. В 1706 году, прибыв в свою столицу и застав улицы наводненными, а пол комнаты для него предназначенной на 2 фута залитым водой, он захлопал в ладоши, как ребенок. Он чувствовал себя вполне в своей тарелке, только на борте какого угодно корабля. Заставить его ночевать на берегу, когда поблизости находилась гавань, могла лишь серьезная болезнь. Но и в таком случае он настаивал, что лечение пойдет более успешно во время плавания. И в Риге в 1723 году, страдая приступом жестокой лихорадки, заставившей его было покинуть судно, приказал перенести свою кровать на фрегат. Пролежав здесь все время своей болезни, он приписывал свое выздоровление такому способу лечения. Под конец своей жизни, даже для послеобеденного отдыха, он растягивался на дне лодки, которую обыкновенно везде находил к своим услугам. Впрочем, все жители Петербурга, по примеру и его стараниями, были снабжены средствами для передвижения по воде. Высокопоставленным сановником он назначил яхты с 2 12- или 4 8 весельными шлюпками. Остальным лодки попроще, смотря по чину. Он собственноручно написал устав пользования этими судами. В назначенные заранее дни, когда царский флаг взвивался на всех 4 углах столицы, вся флотилия должна была, под страхом крупного штрафа для отсутствующих, собираться близ крепости. По сигналу, данному пушечным залпом, двигались в путь. Адмирал Апраксин во главе, на яхте, выкрашенной в белый и красный цвет. За ним царская шлюпка, где Петр в белом матросском костюме сидел на руле. Екатерина обыкновенно сопровождала его. На некоторых судах, богато разукрашенных, сидели музыканты. Таким образом отправлялись в Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум, где мореплавателей ожидал банкет. Как впоследствии великая Екатерина, Петр очень любил животных, в особенности собак. В 1708 году бедный сельский священник по имени Козлов подвергся пыткам в Преображенском приказе за непристойные речи об особе царя. Свидетели слышали его рассказ, как он видел в Москве государя, целовавшегося с собакой. А случай такой действительно был. Бедняга Поп имел несчастье проходить по улице в ту минуту, когда любимая собачка царя, Финетта, бросилась в экипаж своего хозяина и стала тереться мордой об его усы, не встречая сопротивления с его стороны. Финетта, называемая Лизеттой некоторыми современниками, очевидно, смешивавшими ее с любимой кобылой царя, имела соперника в лице большого датского дога, чучело которого находится среди вещей, бережно сохраняемых в галерее Зимнего дворца, подарок шаха персидского. Кобыла небольшого роста, но с остальными мускулами разделяла с догом эту честь. Она служила Петру под Полтавой. Передают, что на долю Финетты однажды выпала политическая роль. Под страхом смерти воспрещалось подавать прошение царю. И вот друзья одного чиновника, приговоренного к наказанию кнутом за преступление по должности, ухитрились привязать к ошейнику прелестного животного остроумно написанное воззвание к милосердию государя. Выдумка увенчалась успехом, пример возбудил подражание, но Петр живо отучил подражателей. 4. Великий муж часто находил удовольствие и развлечение в довольно дурной компании. Надо, впрочем, сознаться, что он совершенно не привык к хорошему обществу. Марк-графиня Байрейтская, ужасная сплетница и самый злой язычок 18 столетия, однако должна быть доля правды в ее довольно забавном рассказе о встрече с царем во время пребывания последнего в Берлине в 1718 году. Петр, уже имевший случай познакомиться с Марк-графиней 5 лет тому назад, узнав ее, бросился к ней, схватил в охапку, покрывая ее лицо бешеными поцелуями. Она отбивалась, ударяла его по лицу, а он все ее не выпускал. Она жаловалась. Ей советовали запастись терпением. Она покорилась, но мстила за себя, насмехаясь над супругой невоспитанного монарха и ее свитой. При царице находилось 400 так называемых дам. Это были по большей части немецкие служанки, исполнявшие обязанность дам, горничных, кухарок и прачек. Почти все эти особы держали на руках богато разряженных детей. И на вопрос, чьи это дети, отвечали, кланяясь по-русски в пояс: «Царь почтил меня». Привычки и обхождения, усвоенные Петром в немецкой слободе, несколько высшего порядка, сравнительно с социальным уровнем старой Московии, мало подходили к тону дворов утонченного общества Запада. А Петр никогда не прерывал своих старых знакомств. В январе 1723 года, проживая в Москве, он делил свои вечера между старой приятельницей, женой почтмейстера Фаденбрехта, к которой приказывал приносить себе кушанье и питье, доктором Бидлау, аптекарем Грегори, купцами Томпсоном, Конау и Мейером, не забывая также девицы Аммон, которой пошел 16-й год и у которой танцевали до 5 часов утра. И это еще избранное общество. 29 марта 1706 года, в первый день Пасхи, Петр писал Меншикову и заставлял приложить к письму руку друзей, собравшихся вокруг него в такой большой праздник. И мы находим среди членов этого тесного кружка простого солдата, двух денщиков, наконец, крестьянина, который по безграмотности заменяет свою подпись крестом, прося сделать добавление, что получил разрешение напиваться 3 дня. Петр никогда не спал один. Обыкновенно Екатерина разделяла его ложе. Редко он приводил туда любовницу. Петр ложился в постель, чтобы спать. Он отличался чувственностью, но не сладострастием, и отдавался любви, как и всем остальным делам, наспех. Мы уже указывали выше, что он терпеть не мог спать один. За отсутствием жены он клал с собой первого попавшегося денщика, которому вменялось в обязанность лежать очень смирно, под страхом побоев. Петр вообще просыпался не в духе. На даче для послеобеденного отдыха он приказывал ложиться на землю одному из денщиков и пользовался его животом вместо подушки. Человек не должен был перед тем есть или иметь медленное пищеварение, потому что при малейшем движении царь вскакивал и принимался его нещадно колотить. Это не мешает ему быть, в сущности, очень снисходительным к своей личной прислуге. Нартов рассказывает историю о шкафах, изобретенных государем. Чтобы запирать там вместе с постелями денщиков, которые, несмотря на повторные приказания и угрозы, упорно продолжали проводить ночь вне дома, странствуя по притонам. Ключи Петр прятал у себя под подушкой и вставал ночью, чтобы в сопровождении Нартова осмотреть спальные кельи своего изобретения. В одну прекрасную ночь все кельи оказались пустыми. Изумление и страшный гнев. Так у негодяев крылья выросли. Завтра обломаю их дубинкой. Настало утро, виновные явились к государю, однако он удовольствовался обещанием в случае повторения засадить их в тюрьму, лучше охраняемую и менее удобную. Личный штат царя состоял из 6 денщиков, в числе которых были Татищев, Орлов, Бутурлин, Суворов, 2 курьеров для дальних посылок, камердинера Полубояринова, секретаря Макарова и 2 помощников секретаря Черкасова и Помятина. Нартов тоже входил в этот штат в качестве помощника царя в резьбе из слоновой кости и выпиливанию из дерева, чему Петр нередко посвящал по несколько часов в день. Все эти люди составляли исключение из общего правила, по которому все, кому приходилось иметь дело с государем, его ненавидели столько же, как боялись. Но близкие слуги Петра Великого обожали его, как и впоследствии слуги великой Екатерины. Иначе дело обстояло с его сподвижниками, в то же время обыкновенно его любимцами, за исключением Меншикова, недолго сохранявшими за собой такое звание. Для них временная снисходительность, даже слабость, доходившая до крайних пределов, неизменно заканчивалась резкой переменой настроения и ужасными превратностями судьбы. Пока все шло хорошо, это были его балованные дети. Петр заботился об их здоровье и благосостоянии с неусыпным вниманием. Брал даже на себя хлопоты об их женитьбе, когда катастрофа с несчастным Алексеем сделала любимцем одного из сыщиков, участвовавших в захвате царевича, Александра Румянцева, один боярин предложил ему в жены свою дочь, пообещав за ней значительное приданое. Сын мелкопоместного дворянина Костромской губернии, Румянцев, был беден. «Ты видел невесту?» – спросил Петр. «Нет, говорят, она не глупа. Это кое-что значит. Все-таки я хочу ее сам посмотреть». Он отправился в тот же день, на вечер, куда должна была приехать молодая девушка, велел ее себе сейчас же указать, пожал плечами и сказал про себя, но очень громко: «Ничему не бывать», повернулся и ушел. На другой день, увидав Румянцева, он опять повторил: «Ничему не бывать». Потом добавил: «Найду тебе другую, и не позднее сегодняшнего вечера. Приходи к 5 часам». Явившись аккуратно на свидание и усевшись по приказанию царя рядом с ним в одноколке, Румянцев был немало изумлен, увидав, что экипаж остановился перед домом графа Матвеева, одного из самых знатных и богатых лиц государства. Петр дружески поздоровался с графом, целуя его, и сразу заявил: «У тебя есть невеста, а вот и жених». Без дальних разговоров Матвеева вышла замуж за Румянцева. По уверениям некоторых современников, она уже была в 19 лет любовницей государя и любовницей Ветреной. Уличив ее незадолго до того в неверности, Петр избрал такое средство, чтобы приставить сторожа к ее слишком хрупкой добродетели, не пощадив предварительно красавицу от изрядного наказания ману проприа. Но последующие главы лучше объяснят читателю, сколько достоверности или допустимости с исторической точки зрения заключается в этой темной области интимной жизни Петра.